усталой души. Мысли, как тени больного рассудка, успокоение сном не спешит. Прошлое стонет в тиши, в образах лет пролетая за сутки, воспоминаний дней ворошит. Жить и не понять страстей своих. Порочный круг не разорвать, забыв наказ. Но надо жить, уметь прощать и верить в спас. Ночей совесть подарит, играя в распятие, в каждом признании вложив палачей. Будет ли правда ничьей, станет ли вера иною в понятии, сможет ли сила стать силой?